Глава 10. Мы узнаем, где надо выбрасывать котов. И главное, великий позор Васи Вертушинкина. До зоопарка было всего 4 остановки на троллейбусе. Но пока Вася Вертушинкин проехал эти 4 остановки, он думал, что у него все волосы поседеют. Он даже несколько раз поглядел в зеркальное стекло троллейбуса. Остался ли у него хоть один коричневый волосок на голове? Пассажиры в троллейбусе, словно они котов никогда в жизни не видели, все как один принялись разглядывать волшебника Алешу. Со всех сторон к нему тянулись руки. Одни старались погладить его по спинке, другие почесать за ухом или хотя бы потрогать. Вася Вертушинкин как мог загородил волшебника Алешу, растопырив локти, словно курица-наседка крылья. «Вот такие коты! Простые, не пушистые, самые умные!» — солидно заметил молодой человек с усиками. «И смотрите, как сидит! В окошко смотрит так разумно, словно человек!» — подхватила девушка с длинными волосами, похожая на русалку. «А как ему глядеть прикажете?» — сердито подумал Вася Вертушинкин. «И чего только привязались! Вдруг ему надоест всю эту ерунду слушать, и он...» Но пассажиры не успокаивались. «У нашего соседа точь-в-точь такая кошка. Это твоя кошка, мальчик? Сколько этому коту лет?» «На вид не старый еще. Как его зовут?» «Барсик, наверное. Барсик, Барсик. Ишь ты! И ухом не ведет. Значит, не Барсик». «Не трогайте его. Видите? Ушко больное», — серьезно сказала Катя. Она протянула руку, загораживая волшебника Алешу. «Катька, вот это настоящий человек! Ничего не знает, а все-все понимает». Но больше всех волновалась острая старушка с колючими локтями. На голове у нее была пушистая серая шапочка, связанная, как показалось Васе Вертушкину, из толстой паутины. Голос у старушки был тоже острый и пронзительный. «Если ты его выкинуть хочешь, мальчик, то я научу тебя, где его выкидывать. Около моего дома ты не выкидывай. Я его все равно не подберу. И не проси, нет, нет, нет, потому что я всех этих кошек терпеть не могу. А ты его выкинь возле дома моей сестры Тонечки. Тонечка, она кошек просто обожает. Вот увидишь, она его подберет и будет воспитывать. Я тебе и адрес дам, где его воспитывать. То есть, где его выкидывать». «То есть, где моя сестра Тонечка живет?» «Нет, никогда в жизни не видала таких бестолковых мальчишек. Это для кота будет просто счастье, если ты его там выкинешь!» Старушка, очень волнуясь и то и дело поправляя свою шапочку из густой паутины, что-то быстро нацарапала острым карандашиком на клочке бумаги. И сколько Вася Вертушинкин не пробовал втолковать ей, что он вовсе не собирается выкидывать этого кота, старушка все равно сунула ему в руку бумажку с адресом. Ну вот за стеклом замелькали яркие лаковые афиши зоопарка. Оскаленная морда льва, длинная пасть крокодила, похожая на футляр для какого-то диковинного музыкального инструмента. Вася Вертушинкин вылез из троллейбуса и с облегчением перевел дух. Доехали-таки! Ох, руки заняты! Даже пот со лба не вытришь! Все двинулись вдоль забора зоопарка, вслед за Сашкой, между прочим. Он шел медленно, внимательно оглядывая каждую доску, каждый гвоздь. Сердце у Васи Вертушинкина так и замирало. Конечно, он полностью доверял волшебнику Алёше, ничуть не сомневался. Не будет же взрослый человек, да еще волшебник, его обманывать. Ну, зачем? И все-таки. Наконец Сашка разыскал знакомую доску, всю захватанную ребячьими руками. Доска и вправду болталась на одном гвозде. Сашка отвел ее в сторону, и Вася Вертушинкин, неловко стараясь не придавить волшебника Алешу, не прищемить ему хвост, пролез в щель. Они одиноко пошли по пустынным дорожкам. Из клеток на них с молчаливым интересом смотрели разные зайчики и кролики. Настроив четкие уши, их провожали глазами лисицы с красивыми черно-бурыми хвостами. «Сюда! Сюда!» — сказал Сашка, между прочим. Он посторонился, пропуская вперед Васю Вертушинкина. И Вася Вертушинкин очутился прямо перед клеткой льва. Это произошло как-то сразу, вдруг. И Вася Вертушинкин даже не успел подготовиться к этому, собраться с духом. Он почувствовал только кислую слабость в коленках, а по спине сверху вниз пробежали ледяные мурашки, будто кто-то провел по спине пачкой с мороженым. Лев был большой и золотистый. Положив тяжелую голову на вытянутые лапы, он привалился боком к решетке, и железные прутья вдавились в его гладкое, сильное тело. Две черные бархатные пантеры повернули головы и посмотрели на Васю Вертушинкина холодными желтыми глазами. А на песке бесшумно и гибко зашевелились еще две черные пантеры. Это были их тени. Тут взволнованно затрубил слон, вскинув хобот. Маленькие его глазки в складках сморщенной кожи смотрели на детей растроганно, с умильным восторгом. В ответ неодобрительно забулькал крокодил, по самые глаза лежавший в воде. Катя как-то странно поглядела на Васю Вертушинкина, не то с сочувствием, не то с укором, и вдруг сказала: «Ну все, пошли назад. Я уже поверила». «А я, между прочим, нет», — усмехнулся Сашка. Вася Вертушинкин незаметно скосил глаза на волшебника Алешу, который как-то странно притих у него на руках, тесно прижавшись к его груди. «Да нет, наверное, просто задумался. Мало ли у волшебника забот». «Дядя Алеш!» Вася Вертушинкин слегка тряхнул кота. Волшебник Алеша вздрогнул. Жесткие его усы пощекотали ухо Васи Вертушинкина. «Ладно», — прошептал он, — «сейчас я с ними потолкую, то есть поколдую». Вася Вертушинкин осторожно опустил кота на землю. Кот лениво, барственно зевнул, вытянул сначала передние лапы, потом задние. Вид у него был такой, как будто ему все безразлично. Никуда он не торопится, и вообще мир устроен так, что нечего особенно суетиться и беспокоиться. Но Васе Вертушинкину почему-то почудилось, что волшебник Алеша волнуется и даже нарочно хочет оттянуть время, и поэтому так долго старательно зевает и потягивается. Волшебник Алеша медленно пошел по дорожке. У Васи Вертушинкина невольно сжалось сердце. Волшебник Алеша казался таким крошечным, таким хрупким по сравнению с огромными хищниками. Вася Вертушинкин почти со страхом следил, как он идет прямо к опасным клеткам, и его легкие лапы даже не оставляют следов на свежепосыпанном, еще не утоптанном песке. «А может быть, он сейчас в кого-нибудь как превратится?» — с отчаянной надеждой подумал Вася Вертушинкин. «В кого-нибудь такого, что и представить себе нельзя». Но нет, волшебник Алеша по-прежнему оставался котом и, было похоже, вовсе не собирался ни в кого превращаться. Он осторожно, как-то боком подобрался к львиной клетке. Что-то жалобно, словно извиняясь, мяукал. Лев повернул свою тяжелую голову с холодным недоумением, посмотрел на маленького взъерошенного кота. Но волшебник Алеша не стал задерживаться возле его клетки. Он тут же бегом бросился к пантерам. Торопливо пропищал что-то тонким голоском. Затем метнулся к слону, потом к крокодилу. И, сделав такой круг, со всех ног помчался назад, к Васе Вертушинкину. Кот вскарабкался по нему, как по дереву, пустив в ход когти. И Вася Вертушинкин почувствовал, что он весь дрожит до кончиков лап, к которым прилип мокрый песок. «Теперь все будет у нас, мур-мур!» — жарко прошептал он. «Я им сказал, что ты самый-самый-самый замечательный посетитель зоопарка!» «Ну зачем вы так, дяденька-волшебник?» — засмущался Вася Вертушинкин, косясь на Сашку, между прочим, который от любопытства так вытянул шею, что еще немного и мог распрощаться с головой. «Я им сказал, что ты сейчас войдешь к ним в клетки», уже чуть спокойней добавил волшебник Алеша. «Ну, они, конечно, милости просим, добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, мы дома» и всякое такое, до смерти рады. Вася Вертушинкин с сомнением посмотрел на зверей. Может, они и вправду рады, только виду не показывают. Кто их разберет? Вася Вертушинкин невольно покрепче прижал к себе волшебника Алешу и решительно двинулся прямо к железным клеткам. Послышалось настороженное и угрожающее рычание. «Не пускают», — упавшим голосом сказал Вася Вертушинкин и остановился. «Это они так, для виду». Волшебник Алеша ободряюще похлопал холодной лапкой Васю по шее. Вася Вертушинкин, спиной чувствуя Катин взгляд, зажмурился и шагнул к львиной клетке. Жаркое тяжелое рычание ударило ему в лицо. Что-то взвелось в воздух, прыгнуло, сотрясая решетки. Лев припал головой к передним лапам. Грива его вздыбилась круглым воротником, дрожа и колеблясь. Гневно и обиженно топал ногами огромный слон. Вода прямо-таки кипела вокруг пасти крокодила. Гибко и яростно прыгали в клетках бархатные пантеры. Вася Вертушинкин невольно отшатнулся назад, попятился и налетел на Сашку, между прочим. «Ха-ха-ха!» — самодовольно рассмеялся Сашка. «Так я и знал! Нахвастал! А еще говорил! Бабушка, прабабушка!» «А ты вообще!» — вдруг отчаянно напустилась на Сашку Катя. «Не человек, а не знаю что! Между прочим, какое-то!» Она повернулась и пошла по дорожке, так ничего и не сказав Васе, даже не поглядев на него, не оглянувшись. Сашка присвистнул, сунул руки в карманы и, победно расправив плечи, зашагал вслед за Катей. Вот как все получилось. Хуже и не придумаешь. Катя шла, опустив голову. Даже спина у нее была какой-то обиженной и несчастной. Острые лопатки сложенными крылышками проступили сквозь школьную форму. Бант на затылке, всегда такой бодрый и свежий, как-то поник, словно завял.